радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Когда человек попадает в сложную, экстремальную ситуацию, он думает только об одном – как выжить, как сохранить свою жизнь. И в этом ему помогает его знание, помогают все навыки, которые он приобрел в течение своей жизни. И чтобы лучше справиться с ситуацией, некоторые даже участвуют в специальных программах выживания. Это о выживании внешнем, телесном. А как научиться выжить, сохранить, сберечь свою душу в экстремальных ситуациях духовных и житейских? Этот вопрос мы адресуем отцу Амвросию. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Надо сказать, многие говорят, что сейчас такое время. Время, оно относительное. Как такового, можно сказать, его и нет. Просто люди рождаются, живут, стареют и умирают. Солнце всходит, солнце заходит. Времени как такового нет. Народ меняется. То один, то другой. И в основном народ-то всегда во все времена. Одни и те же страсти, одна и та же плоть, одна и та же кровь. Но люди выживают только те, которые предаются в руки Божии и живут по воле Божией. Вот эти люди духовно выживают, становятся сильными, крепкими. А потом, знаете, как вот, если ребенка не учить стоять и ходить, а лелеять его, постоянно носить на руках, он будет калека. Так и Господь нас своей благодатью подкрепляет, если Он постоянно будет нас поддерживать благодатью и не будет давать возможности, чтобы мы сами трудились, то мы будем духовными калеками. Поэтому и Господу угодно, чтобы мы сами трудились, старались, молились, поклончики делали, смирялись перед ближним, не осуждали никого, не возмущались, не возвышали голос перед ближним. Постепенно человек, работая над своими недостатками, он их искореняет в своей души. И, конечно, вот за эту победу Господь дает человеку душевный мир, радость и покой. Посылает благодать, посылает душевный мир. Ни за какие деньги не купишь, нигде не приобретешь. Знаете, вот как рыба, она живет среди моря соленого. А когда ее вытаскивают, она пресная. Так и человек живет среди греховного мира, имеется в виду христианин, он может не набираться греха, не набраться греха. Возьмите такой пример, праведный Иоанн Кронштадтский. Его окружал народ со всех концов, куда бы он ни пришел. Но он, когда садился в карету, кругом народ теснил его. Он за всех молился, говорил: «Господи, пошли им благодать Духа Святаго. Господи, помоги всем людям спастись». То есть он даже и среди народа продолжал Богу молиться за них. И сам он о себе говорил: «Я когда даже лежу, я всегда молюсь, чувствую, что Господь непрестанно на меня взирает. И где бы я ни был, что бы я ни делал, я всегда пред Богом хожу, постоянно взываю к Нему. Только надо себя приучить к этому». Я как-то с одним человеком беседовал, он коммерцией занимался. Я ему говорю о Боге, как исполнять заповеди Божьи, что есть другой мир, что есть Господь, Он служит меня. И вот отец Амросий. Вот мне пришла такая мысль, вот надо вот таким коммерческим делом заняться, я думаю, что очень много денег будет, можно приобрести. Я говорю: «Ну что ж, займись». Опять начинаю продолжать ему говорить. Он опять: «Слушай, а вот таким можно заняться делом?» Я ему говорю про спасение, а он мне про коммерцию, про деньги. Значит, у него в голове не Бог, а только одни доллары, деньги, вся земная жизнь. Это тоже интересно, как человек себя настроит. В этом он духе постоянно работал. И, конечно, вот если взять в древность уйти, раньше в Риме были такие философские школы. Возможно, кто-то слышал, напомнить надо еще. И были философские школы, где в особом духе воспитывали студентов. Там были старцы, учителя, очень мудренные язычники. И вот они воспитывали молодежь, часто запирали в холодный погреб, часто прислали всякие имена им нехорошие, обзывали, из-за стола выгоняли, помои выливали на голову, оскорбляли их, порой даже стригли половину головы, одевали грязную, рваную одежду, заставляли по городу Риму ходить среди народа. Все, видя их, плевали на них, толкали их, обзывали их. Но это у них были уроки. И вот когда они кончали эти философские школы и выходили в мир жить, и видели людей, которые в уныние впадали, в отчаяние, в тоску, они просто смеялись над этими людьми, потому что они на несколько голов были выше. То есть они сохраняли спокойствие полное, потому что они привыкли ко всем этим неприятностям. А здесь они обращали внимание. Так вот, это люди, язычники, которые не знали истинного Бога. Для того, чтобы им здесь на земле прожить, они столько много терпели поношения, оскорблений, побоев и всего остального. А поскольку мы православные христиане, нам Господь приготовил вечный дом, вечную блаженную жизнь, вечную радость и новую духовную плоть, то ради Царства Небесного мы должны всех терпеть и вся терпеть то, что нас постигает в жизни. И болезни, и скорби, и отношения, всякие неприятности. И вот мне хотелось, братья и сестры, подчеркнуть, случайностей в жизни не бывает. Даже малейшая случайность, как будто нам кажется, ничего подобного. И вот в этом мы должны найти промысел Божий. Что бы с нами ни случилось, даже до мельчайшей случайности, как говорят, везде промысел Божий. И вот когда мы отдадимся в руки Божии, скажем: «Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, как Ты», ты знаешь, что нам на пользу, и вот в это время человек успокоится, знает, что так Господу угодно. Болезнь постигла, слава Богу, Господь знает, что мне полезно. Как правильно Иоанн Кронштадтский, я даже в Арсенофе Оптинский однажды молился Господу, у него головные боли были. И говорит: «Господь меня не слышит». Долго молился: «Господь не слышит». И был такой момент, когда однажды со столом я рыбу, говорит, кушал, и косточку проглотила, она попала мне в грудь, воткнулась, и острая боль. И врачи ничего не могут сделать, достать ее. Вот в это время я обратился к Господу мысленно и к исцелителю Пантелеимону, говорю: «Господи, помоги, святый мученик исцелитель, помоги». И слышу голос, сразу моментально: «Выйди из-за стола, глубоко вдохни и кашляни». И когда я вышел, глубоко вздохнул и кашлянул, и косточка мигом вылетела. Значит, Господь моментально услышал и помог. Так что вот в этом греховном мире надо выжить, не обращая внимания ни на кого. Кто как себя ведет, это их проблема. Нам самое главное никого не осуждать. Вот, допустим, происходят катастрофы, ну, допустим, в Америке. Два торговых дома были взорваны, много людей там погибло. Да мало ли какие катастрофы где-то совершаются. И вот здесь надо подчеркнуть, что Господь — это наш Отец. А все люди, живущие на земле, допустим, 6 миллиардов, все это дети Божии. И Господу дорог каждый человек. Он за всех нас пострадал. И у нас не должно быть злорадства. А, мол, попали американцы, вот вам так и надо. А Господу ведь жалко их тоже. Это же наши братья и сестры по плоти и крови. Хотя, может быть, они и далеки, но в этом мы можем согрешать. Поэтому Господь и тех людей любит, всех любит Господь. И когда постигают какие-то неприятности, вот, допустим, взять даже террористы у нас в театре, заложники взяли, конечно, вот в этот момент... Я думаю, что никто не обратился, не взывал Ленина или Маркса: «Помоги, мы попали в беду». Никто не взывал. Все взывали Господу. Это каждый человек, наверное, испытал. И молились кто как мог. И, конечно, те люди, которые находились в России, и, может быть, за пределами знали это, все молились и молебны совершали, чтобы Господь помиловал. И Господь помиловал. Потому что Господь вразумляет и помогает, и спасает нас. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста, добрый вечер. Алло. Слушаем вас. Это, скажите, пожалуйста, у меня большое горе. Вот как мне быть? Алло. Да, слушаем вас, говорите. Как мне быть? У меня убили сына. Это было в прошлом году, 18 февраля ему было 50 лет, а через два дня его убили, выбросили с электрички. Я уже не знаю, что там всего изуродовали, и целую неделю он лежал. Спасибо, Господи, матушка. В реанимации, а 27-го скончался, так и не пришел в сознание, всего изуродовали, всю голову, все. Спаси, Господи, матушка. Да не скорбит сердце ваше. Вот самое основное, люди должны помнить и знать. Вот если взять египетскую пирамиду, она имеет четыре линии, которые идут в одну точку. Так вот, Господь – это наш Отец, и Он наших детей и нас больше любит, чем мы сами себя или детей. Поэтому цель такова, чтобы все люди спаслись. Ведь ропщет и отчаяется кто? Тот человек, который только держится за землю, держится за плоть. Так вот, Господь выжидает такого момента, когда человек лучше не станет в этой жизни. То есть, как четыре линии идут в одну точку, дальше уже некуда. Так вот, когда человек достигает такой высоты, когда уже лучше он не станет, в этот момент Господь забирает человека из этой жизни. Как-то три молодых парня стояли и беседовали между собою и говорили: какой Господь несправедливый. Вот люди добрые, хорошие, прекрасные, смотришь, его нет, он уже ушел в тот мир. А вот такие люди, которые мешают другим жить, они ничего, живут и процветают. А рядом стояла бабушка. Она это все слышала. И она их спрашивает. Говорит: ребята, скажите, а в армию инвалидов берут? Говорит: а зачем туда инвалиды? Туда берут здоровых, крепких ребят. Она и говорит: и Господь, потусторонний мир, мир вечности, мир большинства, берет только сильных, крепких духом, здоровых духом. Поэтому, Машка, вы не скорбите, что сын ушел. Господь, значит, забрал его в самую лучшую минуту его жизни. Ведь нет такого человека, который бы не совершил греха. Возможно, у него тоже были какие-то грехи. И вот, если он принял какое-то мучение, значит, кровью он омыл грехи свои. Он же не по своей воле это все сделал, а по воле других. А Господь попустил, потому что Господь, когда попускает делать какое-то зло, Он зло превращает в добро. Самое главное, чтобы человек в этом случае не роптал, ни на кого, никого не обвинял, а за все Бога благодарил. И тогда душа успокоится, умиротворится, и человек всегда должен говорить: «Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, а как Ты». Ты знаешь, сколько надо кому прожить. Это все в Твоих руках. Господи, благодарю Тебя, что забрал моего сына. Так что, матушка дорогая, роптать не надо, а надо больше усилить молитву, потому что молитва матери, она идет до неба, до престола, и каждый вздох, каждая слезинка за своих детей – она проникает в небо. Господь наши молитвы все принимает, и все молитвы наши слышит. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что мы говорим, и говорить должны от сердца. Мы слушаем следующий вопрос. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, спасибо вам большое за ваши беседы. Я бы вот хотела что еще узнать. Как правильно усопшего в храм приносить, к моменту причастия или можно в любое время? Спаси Господи, если усопшего в храм приносить, отпевать, то надо, конечно, заранее, но обычно приносят к божественной литургии, когда там часы читают или раньше, как благословят, чтобы усопший... Он только телом усопший, то есть на время уснувший, а душой он пребывает здесь, невидимо. Вот святитель Иннокентий Иркутский, когда приносили покойника в храм отпевать, он спрашивал, когда он последний раз был в церкви. Ну, говорит, где-то год назад или полгода. Мы таких людей не имеем права отпевать, потому что он уже извергнут из церкви. Поэтому православные христиане, они должны ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. Кому церковь не мать, тому Господь не отец. Поэтому отпеваются только православные христиане. А то многие: он у нас крещенный. Но знаете, бывают христиане всякие. Есть христиане повседневные, которые каждый день ходят утром и вечером, есть воскресные прихожане, есть праздничные, великопостные, есть пасхальные, а есть прихожане, которые надо выезжать к ним, причащать только дома. А есть такие крещально-погребальные, привезли на колясочке его крестить, и всю жизнь он не знал Бога, матом ругался, пил, дрался и все делал, да. А потом уже на машине катафалке привозят отпевать его. Он это у нас крещеный. Да какой толк? Это вот равносильно. Человек поступил в институт и везде кичится тем, что он студент. Уже 10 лет прошло, он все студентом себя считает. И прошло, допустим, там 60-70 лет. Привезли в институт, мол, надо вот его проводить в тот мир. Да кто его знает, где он был? Поэтому нельзя никогда вот от Матери Церкви отлучаться. Постоянно надо быть с Матерью Церковью. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Батюшка, благословите раба Божия Валентину. Господь вас благословит, матушка. Батюшка, скажите, пожалуйста, я раз пришла на исповедь к батюшке, начала исповедовать свои грехи, страшные и смертные. А он мне сказал, здесь тебе не место в храме. Но я, конечно, молилась и говорю, Господи, помоги мне найти духовника, чтобы я рассказала все от и до. Вот, ну, надежды не теряла. Когда услышала вас голос, и все хотела вам, именно вам, не кому-нибудь, а вам исповедовать все, генерально исповедовать. Но мне никто не... Я одному пошла так же говорить, он не рассказывай все свои постыдные грехи, они и так известны. А я хотела, вот, когда услышала вас голос, я так была, вот вы не представляете, вот, ну, думаю, что тому, кому я хочу это все сказать. И еще такой вопрос... Я волнуюсь, простите меня, пожалуйста. Прошу прощения, не могу больше сказать. Спасибо, Господь, матушка. Батюшка, ну, по-видимому, можно ли у вас поисповедаться? Каким образом это сделать? Это можно только приехать в Иваново, подготовить предварительно исповедь, как говорится, генеральную, так, чтобы с юности ничего не оставалось. Конечно, все постыдные грехи сгораются стыдом. И возьмите такой пример, когда человек совершил какое-то преступление, ограбил, или сбил кого-то, или убил. И вот когда бывает суд, то следователь все досконально спрашивает, записывает. Какой-то день было, который час, сколько раз ударил ножом, какие побои, все сняты, может быть, справки уже. Все досконально. Это земной суд, вот, если совершено какое-то злодеяние. А вот когда будет страшный суд, то все грехи, которые человек совершил в своей жизни, открываются, потому что все то, что человек делает в своей жизни, говорит или мыслит, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому, матушка, не скорбите, что вас не приняли, найдете. Вот придите в монастырь, в любой сейчас монастырей очень много, и спросите батюшки, скажи, вот я хочу кратко сказать свои грехи, можно? Скажет, можно. Вот и надо и покаяться во всем. Батюшка, может быть, проблема в том, что действительно некоторые пытаются подробно все рассказывать, и не нужно подробности, из-за этого может быть искушение? Конечно, ведь в любой исповеди... Особенно плотские грехи, надо просто назвать одним словом. В подробности входить не надо. Не осквернять ум свой и осквернять ум духовника. А просто сказать, что впало в грех с одним человеком. Уже все понятно. Это одно и то же везде все. А подробности рассказывать не надо. Ну и, конечно, надо так сделать, чтобы совесть свою очистить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такая проблема. Я родилась в войну в деревне, в которой не было церкви. Мама мне говорила, что бабушка меня где-то крестила. Но кто крестил и где, совершенно точно, что не в церкви. Я об этом не знаю. В церковь стала ходить 12 лет назад. Исповедовалась, причащалась. И вот в разговоре со священником я рассказала о своих сомнениях по поводу крещения. И он меня благословил на крещение. То есть я как бы второй раз приняла крещение. И получилось так, что мне не сказал никто, что я перед этим крещением должна как бы провести вот такую генеральную исповедь. И у меня в связи с этим такой вопрос. Является ли исповедь до крещения состоявшейся? Потому что я все как бы свои вот смертные грехи исповедовала до крещения. Или мне еще раз исповедовать все их? И потом второй вопрос. Вот есть такой грех, страшно вымолвить, грех детоубийства. И сказано в Акафисте жен загубивших младенцев, что женщина должна молиться всю жизнь. Ну, как бы это случилось уже очень давно, и после этого я приняла крещение. Скажите, нужно ли после крещения ежедневно вот этот грех оплакивать? Молясь Господу, прощение. Спасибо, Господи, простите. Если бабушка вас крестила, вот, и вы не знали точно, то ли она погружала, или она неизвестно как крестила, но поскольку вы приняли крещение второе, вот, оно считается действительным. Есть апостольские правила, там сказано так. Бывают такие случаи, когда родственников нет, и человек не знает никого, кто бы мог подтвердить, что он крещен. То для того, чтобы не остаться некрещенным, надо покаяться во всех грехах, подойти к священнику, сказать ему, и священник может повторить это крещение с такими словами: «Аще некрещенно». Еще подчеркиваем, если нет, кто бы мог вот сказать, что не крещенные. Это вот одно. То, что исповедь, она Богом принялась. Вот, если во всех каялись. То есть не нужно повторять еще повторять раз? Повторять не надо. Угу. Да, Бог вам все простил. То, что аборт, хотя это было до крещения, мы точно не знаем, может быть, и после крещения было, поскольку погружение, может, было. Молиться всегда пригодится, и каяться до смерти надо. Всегда себя в этом ущемлять и считать, как убийца. То есть Давид говорит: «Смирися и спаси меня Господь». Смирение на первом месте. Укорение на первом месте. Ни в коем случае нельзя думать, что вот я уже стала не такой, как раньше была. Теперь я же в церковь хожу, пощусь, молюсь, я много читаю, все много знаю. Все можно знать, все. А вот смирение-то и не научились. И терпеть не научились. Ропщим, раздражаемся. Как-то после такой передачи, и вот одна раба Божия не успела дозвониться до нас, а мне по телефону такой шум устроила. Как это так, отец Амросий? Вы то-то, то-то говорите. Я говорю: это в Священном Писании написано. Да, написано. И опять начинает кричать. Вот я священника там получаю везде. Да не имеешь права получать никого, поскольку еще Священное Писание не знаешь. Просто привыкли ругаться, возвышать голос, шуметь. Это для Бога противно. Это неприятно. И вот сейчас мне письма приходят. Вот, отец Амросий, мы любим тебя слушать, когда ты нам говоришь, но у тебя самое-самое плохое. Ты три шестерки признаешь. Да шестерки? При чем тут шестерки? Антихриста нет и шестерок нет. Ну, хотя бы три шестерки. Что они дают? Ничего не дают. Вот нам, наверное, придется так. Вот 100 лет пройдет, и антихриста не будет, и все будет говорить про шестерки. Ведь в первые времена христианцы уже об этом говорили. Все ждали с первого века, что придет антихрист. Время последнее, сказано там. И вот уже прожили 2000 лет. Надо ждать не антихриста, а ждать надо Христа. Готовить себя быть смиренными, кроткими, послушными. Господь даст мир, тишину и покой. Надо ждать Христа, приготовить душу чистую, добрую, святую. Сейчас Христа забыли. Христос ушел уже далеко-далеко. Сейчас на первом месте Антихрист, готовим ему почву. Начинаем всех осуждать, и священников, которые по Радонежу говорят, что он там понимает, что он соображает. Ага, тут шестерки, ННН заставляет. Да никто не заставляет. Ни шестерки, ни ННН. Это для тех людей, которые занимаются чем? Коммерция, с них налоги берут. Тут про Антихриста ни слова нет, и отречения от Бога нет. Подготовка? Да, подготовка, она уже 2000 лет идет. Так вот, не надо готовиться к пришествию Антихриста. Никто нас не обманет, не думайте. Потому что Антихристу должны быть люди, добровольно должны его признать за Бога. Прямо в Священном Писании написано, должны прийти к нему, поклониться и признать его за Бога. И обманным путем никто ничего не сделает. Допустим, взять какого-то атеиста, обманным путем его, одеть ему крест, вот, или покрестить его, как он был атеист, так он останется атеистом. И так обманным путем человека верующего нельзя обдурить, потому что если Христос в сердце, никто туда не войдет. Поэтому надо готовить себя не к пришествию Антихриста, а к пришествию Христа. А для Господа нужно что? Душу добрую, чистую, святую. А то получается как? Готовим себя к Антихристу и делаем в церкви что? Самое что страшное. Делаем раскол. Становимся врагами Бога. Вот что самое главное. Начинаем раскол делать среди духовенства, среди церкви. Везде пишем, везде болтаем на эту тему. Злимся, ругаемся, клевещем, сплетничаем, злобой имеем. Вот это прямая дорога к принятию Антихриста. Забудьте все эти ННН, забудьте эти все паспорта. Не нужно. Даже надо сказать, что и старые паспорта, которые вот не хотят менять, там три таких хороших шестерки стоят. По-славянски буква «С» — это шесть. «С-С-С» — это три шестерки. Если так говорить грубо. Еще и серп и молот. Серп и молот масонский. Да. Вот и радуйся. И потом носим еще где? На груди этот паспорт, чтобы никто не украл, не потерял. Так что, дорогие братья, надо готовиться к принятию Христа. И что интересно, вот люди так и интересно бес поймал. Ну, допустим, сами пенсию не получают, потому что это пенсия Антихриста. А как ты будешь жить-то? За счет кого? За тех людей, которые платят налоги. За тех людей, которые паспорта получили. Никуда ты не денешься. Участвуешь 100%. Если хочешь избавиться от этого, это надо уйти в лес и с голоду умереть. А это будет что? Самоубийство. Вот так дьявол ловит всех. Надо предаться все в руки Божьи, жить по воле Божьей и не поддаваться этим масонским всяким козням дьявольским. Забудьте об этих шестерках. Ведь еще православные христиане этому не придают значения никакого. Я имею в виду православные христиане. Конечно, люди начинающие только-только-только-только. У них начинается страх в последнее время. Мы еще не знаем, может быть, еще проживем 500 лет, пока не наполнится число падших ангелов. Так сам Господь сказал. Пока не наполнится число падших ангелов, мир будет существовать. И церковь будет стоять до скончания века. И врата ада не одолеют ее. И Христос сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. И что бояться кого-то, Антихриста, если с нами Господь? Яко с нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог. И не надо бояться никого, кроме Бога одного. У дьявола самое огромное оружие – это наводить на всех страх и панику. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Амбросий, спаси, сохрани вас, Господь. У меня вот такой вопрос. Я родилась 7 ноября 1951 года в городе Дмитрове. Меня, оказывается, мама мне сказала недавно, что крестили Татьяна. Я об этом даже не знала. А зовут меня Светланой. Я всегда пишусь вот Фатине, хожу в церковь. А как мне вот молиться? Каким именем? Фатине или Татьяна? Ну, как крестили. Вот когда крестят, то там изначально, вначале есть молитва, где священник Господа просит записать в книгу жизни. Значит, в книге жизни описаны как Татьяна. Поэтому мы в вечерних молитвах постоянно просим, чтобы Господь нас записал в книгу жизни. Потому что мы по грехам своим часто отходим от Бога, чтобы остаться в книге жизни. Так что забудьте Светлану, как Татьяна была, и везде пишитесь. Вот, чтобы молились за Татьяну, но не за Светлану. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Блажен муж». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амбросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот на исповеди нужно каяться только в содеянных грехах или в страстях тоже? Потому что вот есть как бы вот такие вот грехи, как раздражение, которые мы повторяем, в общем-то, на дне очень много раз. И второй вопрос. Вот когда венчают мужа и жену, венчают в плоть единую. Что это значит? Вот как бы грехи мужа или жены отражаются на супруге? Вот, или же, и в общем, каким образом они отражаются на другом супруге? Спаси Господи. Первое, батюшка, как исповедоваться? Грехи называть грехи и страсти тоже считать раздражение, постоянно раздражаемся. Вот как исповедоваться? Конечно, вот когда человек совершил какой-то грех, он должен сказать его. Если даже не совершил этот грех, а пришел помысел совершить этот грех, потому что это семя дьяволом уже заложенное. Если его не открыть, как вот змея под камнем, то будет так сидеть. А если откроешь, то это исчезнет. Поэтому дьявол нам в голову, в сознание закладывает свои мысли, нехорошие, нечистые. А раздражение – это уже грех. Поэтому христианин должен научить себя с каждым человеком говорить спокойно, ровно, не возвышая голос. Как только возвысили голос, начинается гнев, раздражение, и доходит до сердца, и сердце ведет всякое зло. Сейчас я вот выходил, мне молодой человек сказал, что вот Александра Македонского, то есть у Сократа, извините, была жена Сантипа. Она была алкоголичка и очень злая. Страшно-страшно злая. И ученики спрашивали его: «И ты согласен с ней жить? Как ты с ней живешь в мире?» Он: «Да». Говорит, у меня секрет какой. Если я с Сантипой найду общий язык, научусь с ней говорить мирно, спокойно, я могу говорить с каждым человеком. Как-то я рассказывал, что однажды она ему такой устроила скандал, закончилось тем, что она схватила ведро с помоями, вылила ему на голову. И что же он сделал? Он протер лицо, улыбнулся и говорит: «Ну вот, Сантипушка, после бури и дождик». И хотя надо сказать, что один человек приехал, очень такой опытный психолог, и он посмотрел на Сократа и сказал ученикам, что он очень свирепый. И когда обратились к нему, ну, все знали, что он очень ласковый, мирный, спокойный. Он: «Да, я от рождения такой, но мне приходится каждый день себя ломать и во всем воздерживать». Так вот, это люди для того, чтобы им здесь прожить на земле. А вот православные христиане ради Христа, ради Царства Небесного себя должны постоянно во всем воздерживать. Никому грубого слова не говорить, никого не осуждать, ни о ком не думать плохое. А если даже все это у нас есть, надо сказать: «Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, а как Ты. Сегодня он совершил грех, завтра я этот грех совершу. Господи, помоги мне ему спастись». И никогда не допускайте, чтобы взволноваться, шуметь и кричать. Это болезнь души. Православные христиане, они всегда несут всем мир, любовь. И за свои грехи терпит и болезни, и скорби, и поношения, и оскорбления, и клевету, и сплетни. Все должны переносить за свои грехи. Пашка, второй вопрос был: венчают в единую плоть. Что это такое, и отражаются ли грехи супругов друг на друге? Я думаю, что в каком смысле могут отражаться? потому что каждый человек, муж и жена, это индивидуальность, это личность. И, допустим, жена сварливая, как вот святитель Иоанн Златоуст говорит, если у тебя жена с пороком, очень сварливая, злая, то ты ее потерпи. Ты ее не изгоняй из дома, а изгони из нее этот порок и страсть. И потерпи ради Христа. Вот за терпение Господь даст тебе спасение, потому что она твоя половинка. Потому что человек, мужчина, это половинка. И жена это тоже половинка. И вот когда они вместе сходятся, становится одно целое. Муж и жена это одно целое. Вот поэтому и передаваться грехи не могут. Конечно, в каком смысле могут передаваться? С кем поведешься, того наберешься. Если, допустим, жена благочестивая, муж развратный, то она должна его все-таки примером своей жизни, чтобы не скандалить, не раздражаться, не возмущаться, вот, привести его к Богу. Или, наоборот, муж должен жену потерпеть. Вот это есть единое целое. И тут передаются и грехи, вот, и добрые дела могут передаваться. Допустим, если жена слабая, муж пьет, она может вместе с ним пить и матом ругаться и курить, и в церковь не ходить. Конечно, все от нас зависит, от нашей свободной воли. Батюшка, мы начали разговор о сложных ситуациях, житейских и духовных. Вот такая ситуация, семья православная, муж и жена. Люди верующие ходят в церковь и соблюдают посты, стараются исповедоваться чисто. Воспитали детей, уже довольно взрослые дети. Поначалу они ходили тоже в церковь и признавали Бога. Но когда выросли, дети стали жить самостоятельной жизнью и отошли от Бога и от веры. И этим причиняют большую скорбь своим родителям. Вот родители спрашивают, как относиться к этой скорби, Господь ли ее послал, и что им делать в такой ситуации, как вернуть детей, повернуть их снова к Богу? Господь скорбей нам не посылает. Нам Господь дал великий дар, это свободу. И этот дар, мы можем использовать его против Бога или за Бога. Это от нас все зависит. То ли идти к Богу, или отпасть от Бога. От нас все это зависит. И, конечно, отпали от Бога. Мы имеем очень много страданий, мучений. И сам себя человек добровольно готовит на вечные адские муки. Потому что человек, который здесь живет на земле, если он постоянно с Богом и терпит все болезни, скорби всех людей, всем добро несет, за всех молится, у него в душе наступает мир, тишина, покой. Это уже, можно сказать, предварение. То есть Господь говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. Это предвкушение небесных благ и покоя вечного. Но если люди другого сорта, те, которые пришли к Богу, но не хотят работать над собой, искоренять из себя все пороки страсти, гневаться, шумят, истерики закатывают, вот, беготню устраивают, все разбивают, все колотят, все рвут на своем пути, это тоже очень хороший пример, что в этом человеке Духа Святаго нет, там злой дух, и эти вот дела злого духа, они через руки, через уста выходят в этом человеке. Не Господь здесь, а лично мы сами добровольно устраиваем вот этот непорядок, который нам же приносит громадное зло. Потом человек не контролирует себя, своих слов. Вокруг него все страдают, мучаются, и сам он бедный мучается. И, конечно, и Господь рад бы его спасти, но Господь не может человека спасти без человека. Мы должны добровольно стремиться, а там Господь поможет. Батюшка, ну вот вы сейчас начали разговор о том, что муж и жена венчаны — это единая плоть. И действительно, вот члены семьи, они ведь тоже составляют единый общий организм. И поэтому, конечно, все, что происходит с нашими ближними, это отражается невольно на нас, и мы болеем и мучаемся от того, что им плохо. Вот мы видим, что они погибают. И от этого у нас на душе тоже тяжело. Вот чем мы можем помочь? Как мы можем ситуацию изменить? Ну, ситуацию можно только изменить примером своей жизни, что не вступая в скандалы, споры, и не совершая криков и шума, это одно. Если безвыходно, значит, если есть возможность лучше разумному человеку, верующему, ну, на время куда-то уйти, чтобы не раздражать там родителей или кого-то, кто против Бога. Бывает же так. Вот, допустим, дочка православная, ну, уже нормальная, там, 25-30 лет, а родители против Бога, устраивают скандалы, шум, вот, не пускают в церковь. Конечно, тут уже идет спасение души. И родители, они добрые, хорошие, но демон через них, через их слабость действует, чтобы дитя не спаслось. И, конечно, вот в этот момент дочь должна вспомнить Христа, вот, что родители чтить надо, но если они отрывают от Бога, то в это время не надо слушать их, а надо кого больше почитать? Господа. Может быть, даже уйти куда-то на квартиру или куда-то в монастырь. Да мало ли как, куда человек может. Лишь бы только не озлоблять родителей и самой не озлобиться, а сохранить душевный мир и покой. Батюшка, а если родители верят, что ребенок погибает? Вот они его воспитывали много лет в православии, и он отвернулся от православия и стал погибать. Значит, родители должны усилить молитву, потому что молитва, она идет к небу, к Богу. И, как мы говорили, каждое слово, и каждый вздох, и каждая слезинка, Бог все видит, и Он не забудет. Порой человеку, может быть, прийти надо через помойную яму. Надо окунуться в грязь. И тогда человек оценит. Вот когда жил человек с Богом, в душе был мир, тишина, покой, а потом по страстям своим отпал от Бога и стал жить свободно. Пошел в пьянку, в блуд, наркоманию. Вот. Окунулся в эту грязь и дошел до такого состояния, что уже нет ни радости, ни покоя, уже началось уныние, отчаяние, тоска. И, конечно, Господь призывает человека этого по молитвам родителей, и Господь дает возможность человеку покаяться. Но опять же, везде наша свобода личная. Это дар Божий. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Скажите, пожалуйста, сколько человек может взвалить на себя крестов, я имею в виду добрых дел во славу Божию, когда кажется, что и это я могу выполнить. А тебе говорят, ну, многовато ты взвалил, у тебя семья, дети. Вот как понять, где предел? Спасибо, Господи. Вот когда человек живет в деревне, и там очень много наколотых дров. Нормальный человек, он берет под силу, сколько он может донести. А если навалить огромную кучу на руки, на свои, и можно не донести до дома, все рассыпать. Так и в духовной жизни. Надо лучше взять немножко со вниманием к Богу обращаться, молиться, трудиться, но все внимание не в правила, не в поклоны, а все внимание на смирение. Потому что Давид, пророк, говорит: «Смирися, и спаси меня Господь». Я знаю одного человека, да не одного, их много знаю, которые очень много понабрали правил, и несколько акафистов, и утренней вечерней молитвы, канонов по 5-6, много-много набрали Иисусовых молитв, вот, псалтири читает, Евангелие, все. Но самое главное, раздражительное, слово сказано прям в злобе, в гневе, Вот это ложь. Это неправильно. Значит, надо что сделать? Все эти правила отнять и дать какое-то правило небольшое, чтобы со слезами, чтобы вникнуть в каждое слово молитвы, чтобы эти молитвы не количество, а качество принесло пользу. Потому что Богу не нужно количество, Богу нужно качество. И Богу надо не слова, а чувства. От того, что она прочитала там кучу целых акафистов и молитв, а раздраженная, пользы никакой нет. Правильный путь какой? Человек должен умиротворенный быть, спокойным. Я одной говорю, тебе уже 75 лет, а сколько тебе зла? А ведь ты встаешь 4 часа. Сколько ты правил прочитываешь? Весь день молитвы. А толку нет. Ты должна быть старицей, умудренной, спокойной, мирной, чтобы к тебе все обращались, и ты должна наставлять всем, вот, хранить душевный мир, говорить, как спасаться. Поэтому, я говорю, все эти правила тебе не нужно. А вот приходи в церковь, вот то правило, которое там совершается в монастыре, вот его читай, и польза будет. Как это так, батюшка, ты меня отнял? Лучше пусть солнце померкнет, нежели кончится читать псалтирь. Я говорю, ничего, в храме читать псалтирь. Я говорю, все внимание на смирение. Смирения нет и спасения нет. Господь говорит, научитесь от меня, я как кроток смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Вот где смирение и покой душам вашим. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали записки помолиться о здравии. Мы просим вас помолиться о здравии тяжело болящей Натальи. У нее осложнение после родов, находится в тяжелом состоянии. Зиновии, Сергия, предстоит операция онкологическая. Ольге, Наталье предстоит завтра операция. Пропавшего Дмитрия, младенца Иулии, Веры, болящей Евгении, Нины с очадами, Нины, Николая, Екатерины. Это молодая женщина, ей 20 лет, у нее злокачественная опухоль. Геннадия, Александра, Дмитрия, Константина, отца Сергия, Льва, Надежды, Александры, Фатинии, Ирины, Сергия, Виктора, Алексея, отца Сергия, Ирины, Александра, Владимира, Алексея, Натальи, Вячеслава, Андрея, Дмитрия, Константина, Екатерины, Вячеслава, Иулии, отца Александра, Ольги, Галины, Сергия. И самое главное, да. О монахине Иоанне. Ты сегодня жаловалась на больную голову. Ну, тогда, батюшка, о вас обязательно, конечно. Чтобы Господь помог нам спастись. Да. Спасибо, Господи, батюшка, за подсказку. Нам молитвы, конечно, очень нужны всем. И вам, и нам. И мы всех благодарим, кто молится за нас. И мы по своим силам тоже пытаемся за всех молиться. Батюшка, и в конце передачи последние буквально несколько слов. Все-таки как научиться убирать свое «я»? Ну вот, когда человек берет путевку лечиться на курорт грязями, он, уезжая оттуда, благодарит врачей. А вот мы почему-то, когда нас обливают грязью, да потом бесплатно, ропщим и обижаемся на всех. Вот это есть «я». Надо убрать это «я», смириться и сказать: «Господи, спаси и помилуй меня грешного или грешного». Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, благодарим вас всех за внимание. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Авросий Юрасов. Режиссер за пультом Ирина Моисеева вела передачу монахиня Иоанна Смирнова. Благодарим еще раз за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.